Глава 16. Урок для собак. Ровно в 9 утра мы с ураганом, ёжась от холода, стояли в парке под тем самым кустом. Лёха запаздывал, и я, сгорая от нетерпения и волнения, вытаптывала газон. Вдруг не придёт, забудет или ещё что-нибудь. Но вот, наконец, между кустов мелькнула знакомая бежевая бейсболка, и через минуту передо мной стоял он. «Извини, проспал. Что-то не сообразил, что в 9 будет рановато», — виновато сказал он. Собаки обнюхали друг друга и рванулись прочь, а мы с Лёхой пошли по мокрой от ночного дождя дорожке. Мне надо было кое-что проверить, поэтому я сразу направилась к той полянке, где собаки нашли сумочку и флешку. Вещи были у меня с собой, и, дойдя до места, я вытащила их из-под полы куртки. «Что, решил себе оставить?» — хмыкнул Лёха, увидев арбуз. «Или не знаешь, кому подарить?» Я отмахнулась и кликнула псов, а когда они появились рядом, дала каждому понюхать сумочку и флешку и скомандовала. «Искать! Мэджик, ураган, искать!» «Решил хозяйку найти?» «Ничего не выйдет», — Лёха с сомнением покачал головой. «Во-первых, много времени уже прошло, запахи выветрились, а во-вторых, собаки должны быть специально выучены». «Но ведь в прошлый раз Мэдж нашёл флешку», — возразила я. «Тогда ты дала команду просто искать, что-то абстрактное, а сейчас хочешь, чтобы они нашли конкретного человека». Команда и вправду показалась собакам непонятной. Они переводили взгляд с вещей на меня и озадаченно молчали, не двигаясь с места. Но я не теряла надежды. «Искать! Ураган, Мэджик! Неужели непонятно? Искать! Вот так!» Я понюхала сумку, потом опустилась на четвереньки и стала нюхать землю и рыскать вокруг, показывая собакам, как действовать. «Поняли? А ну давайте, ищите!» Следуя моему примеру, хитрые собаки начали повторять за мной, однако вместо того, чтобы брать след хозяйки сумочки, весело бегали по моим следам. Лёха покатывался со смеху. «Ну ты даёшь! Цирк! Может, ты сам найдёшь, кого надо?» «Чего смеёшься? Лучше бы помог», — сердито бросила я, мучительно краснея. «Ладно», — отсмеявшись, Лёха решил включиться в игру. «Давай сделаем так. Ты спрячешься, а я дам им понюхать твою вещь и заставлю искать. Идёт?» «Отлично», — обрадовалась я и отдала Лёхе ключи. Пока он удерживал собак, я побежала прятаться. Это было довольно сложно. Собаки могли просто увидеть, где я. Тогда в эксперименте не было бы толку. Но мне повезло. Мимо проезжала наездница на лошади. «Тётенька, прокатите!» — взмолилась я и вмиг очутилась верхом на высокой гнедой лошади позади девушки в костюме для верховой езды. «Удобно?» — спросила она. Я кивнула и крепко вцепилась в её куртку. Было ужасно страшно. К счастью, лошадь оказалась на редкость спокойной. Она плавно переступала цокающими копытами, и я покачивалась, как в лодке. Мы укатили в другой конец парка, девушка высадила меня у столиков рядом с палаткой и поехала дальше. Теперь я была уверена, что так просто меня не найти, поэтому, вспомнив, что ещё не позавтракала, взяла 2 стаканчика горячего кофе с булочками и спокойно уселась за столик. Интересно, найдут меня или нет? «А если найдут, то когда?» Я доедала первую булочку, когда услышала знакомый лай. И вот вся компания стоит передо мной и жалобно смотрит в рот. «Ну ты и упылил», — с уважением произнёс Лёха. «Чемпион в спринте, что ли?» «Типа того», — улыбнулась я и подвинула ему тарелку с булочками. «Хотите?» «А то!» — хором гавкнула троица и получила по булочке, а Лёхе достался ещё и стаканчик с кофе. «Отлично! Я как раз без завтрака», — воскликнул мой верный напарник, набрасываясь на еду. Лёха рассказал, как отличились собаки, вначале потеряв мой след, а потом снова найдя его. «В общем, мы тут, и это главное», — подвёл он итог, а потом спросил. «А почему ты решил найти хозяйку? Из альтруизма?» Поколебавшись, я рассказала о просьбе Тимы, не называя имени певца. «И ты даже не знаешь, что это за песня?» — удивился Лёха. «Я же говорю, у меня с компом проблемы, а на телефон перебросить забыл». «Так пошли ко мне, зачем же дело стало?» — предложил Лёха. «К тебе?» К такому повороту событий я была не готова. побывать у Лёхи дома, вот так сразу, тем более, что мы вроде бы договорились с Танюсиком, однако потом я всё-таки смогла мобилизоваться, отогнала лишние мысли и согласилась. «Ну, давай, если это удобно. Дело есть дело, и делать его надо как можно быстрее. Я была уверена, что Танюсик поймёт меня и не обидится. Почти уверена». «Конечно, удобно. Родителей сейчас нет. Да и вообще, они только рады будут, если увидят, что у меня друг появился». «Упс. А буду ли я рада встретиться с его родителями?» Но отказываться было поздно. Правда, я всё-таки попыталась. «Может, в другой раз? А то я сейчас с ураганом». «Да ладно, не парься. Отец только рад будет. Алабай — его любимая порода».